«Да нет, не думаю, что она станет со мною шутки шутить», — сказал он. «Однако народ в тех краях ушлый и на шутки гораст. Уж тот, кто с коробом походил, про то знает. Не диво, что ее молоденькую околпачат. А уж нам-то с тобой, Берет, ум терять совсем не гоже. Ступай-ка на кухню, да вели еды собрать на дорогу дочке твоей, да поболе. А завтра утром с Богом в путь. Накажи ей дома быть не ранее, как через 2 месяца». Мать с дочерью встали перепуганные и направились к двери. У дверей Анна Сверт остановилась и сказала несмело: «Деньги-то, должок мой, я принесла нынче. А может, ты желаешь, чтобы я их тебе не прежде, как в декабре отдала?» Тут дядюшка глянул на нее так, что ее до костей проняло. «Ах, вон оно что!» — сказал он. «Ты никак и вправду ёпса Эрика дурачить принялась. Не выходи замуж, дитятка. Держись-ка лучше торговли, дело верное. Уж ты сумеешь разбогатеть. Всю медстубюн скупишь, коли захочешь». Когда они вернулись домой, Анна Сверд собралась идти с матерью к матушке Инборг в усадьбу Рис-Горден, чтобы ей рассказать про великое чудо. Но старая Берет и слышать про то не хотела. Хотя усадьба Рис-Горден была по соседству с домом ёпса Эрика, ладу меж соседями не было, однако до прямой ссоры дело не доходило, так чтобы в деревне про то узнали. Матушка Ингборг была вдова, и хоть она владела лучшей усадьбой во всей Медстубюн, нелегко ей было без мужика в доме. Приходилось нанимать людей на всякую работу в поле. Одна была у нее мечта — сохранить усадьбу, покуда сыновья подрастут, а там все тяготы сами собой сгинут. Помогала же ей больше всех сестра, Рис Карен. Вся деревня знала, что это она добывает им деньги на подати и на батраков. Однако, когда Анна Сверд принялась коробейничать, дела у Рис Карен с торговлей пошли куда хуже. С тех пор в усадьбе Рис-Горден стали коситься на соседей из Йопс-Гордена и больше всех, разумеется, на Анну Сверд с матерью. Но когда матушка Сверд припомнила все это, дочка сказала ей, что пора положить конец раздорам, потому, дескать, она и хочет пойти к Рис-Ингборг. А если старая Берет сама не хочет идти с ней, так и не надо, Анна и одна пойдет. Так она стояла на своем, и матушка Сверд с ней пошла, думая, что, пожалуй, сможет там чем-нибудь помочь дочке. Войдя в горницу матушки Ингборг, Анна Сверд остановилась в изумлении. Она не была здесь уже несколько лет и успела позабыть, как здесь красиво. Стены были сплошь увешаны картинками из Библии. Их не было разве только там, где стояли шкафы, часы из муры да кровати с пологом. На продольной стене висела картинка, изображающая Иосифа в карете, запряженной 4 лошадей, с кучером и слугами. Он ехал встречать отца своего Иакова. А на картине, что над большим окном, нарисована была Дева Мария во младенчестве. Она делала книгсон ангелу Господню в шитом золотом мундире и треугольной шляпе. Анна Сверд приняла обе эти картинки за доброе предзнаменование. Она радовалась, когда что-нибудь напоминало ей о тех, кого Господь Бог чудесную силою Своею возвысил из нищеты и убожества. Матушка Ингборг из Рис-Гордена была женщина тихая и пригожая собой. Она была из тех, кто всюду вносит уют и порядок. Она обыкновенно сидела над каким-нибудь затейливым рукоделием. Сейчас у нее на левой руке была надета белая рукавица, на которой она вышивала цветы и листочки. Видно было, что она не очень-то рада их приходу, хотя и встретила их, как водится, пошла навстречу, подала руку, усадила на скамье у окна. Сама же она снова села у окна и принялась за работу. Потом все замолчали. И Анна Сверд решила, хозяйка верно думает, что гости ждут, не попочуют ли их кофеем. Но она на это не обиделась. За что их кофеем поить? Разве за то, что они лишили ее сестру заработка? Помолчав, как того требует приличие,